Уверьте императрицу, что в день несчастья, которое я предвижу, она увидит меня спешащим к ней, чтобы пролить за нее кровь, пожертвовать ей всю мою жизнь. Однако у вас мрачное предчувствие, Нейперк. К счастью, ничто не предвещает здесь их подтверждений. Не забывайте, что Наполеон по-прежнему могущественен, что его трон не опрокинут, что его охраняют преданные слуги, готовые безжалостно покарать того, кто позволит себе бродить вокруг императрицы, подстерегая ее. Такому человеку не будет пощады. Приказы на этот счет даны самые строгие. «Да, я знаю», — с улыбкой ответил Нейперк. «Первый телохранитель Наполеона, мамилюк Рустан. Но как не окружая себя восточными янычарами? Все-таки его дворец не гарем турецкого султана. Там не схватят человека, чтобы заткнуть ему рот и утопить в Босфоре. Не шутите ни с ревностью Наполеона, ни с палашом Рустана. Мне известно, что Наполеон посадил за решетку, замуровал Марию Луизу. Он держит ее в заперти, точно одолиску. Я знаю, что каждому мужчине, не исключая заслуженных офицеров, не исключая его и лучших друзей Бертье, Камбассереса, Лефевра, Калинкура, запрещено являться наполовину императрицы, иначе как по приглашению и в сопровождении самого Наполеона. Я знаю также слепую преданность мамилюка. Он убил бы родного отца, если б нашел его вопреки данному приказу в коридорах дворца. Но я принял свои предосторожности. Я сделал себя неприкосновенным. Как это неприкосновенным? Не объясняя австрийскому императору настоящую цель моей тайной поездки во Францию, я сообщил ему в частном разговоре, что увижу императрицу в Париже, в Сен-Клу, в Компьене, что я свободно побеседую с ней, и Мария Луиза сможет сообщить мне без свидетелей, счастлива ли она, хорошо ли обращается с нею Наполеон. Неужели императору Францию нужен таинственный посол вроде вас, чтобы узнать о чувствах своей дочери? Разве императрицы запрещают писать родному отцу? Нейперк едва заметно пожал плечами. Вы забываете Савари. Он организовал черный кабинет повсюду, в Сен-Клу, в Тюльри, в Компьене. Ни одно письмо не отправляется в Вену, не будучи предварительно распечатано, представлено императору и снова запечатано с большим искусством. Герцог Деровиго слывет мастером по части вскрытия писем, по части умения снимать сургучные печати лезвием раскаленного до красна ножа. Зная о том, император австрийский уполномочил меня добиться тайного разговора с его дочерью. Ради этого, пренебрегая всем, я проникну переодетый в Компьенский дворец. О, Нейперк, не губите себя, не компрометируйте императрицу. Поклянитесь мне, что вы немедленно уедете, не пытаясь проникнуть к ее величеству. Нейперк колебался. Но вот еще что. На кого вы рассчитываете, кто может ввести вас к императрице? На госпожу де Монтебелло? Статсдаму? Это важный вопрос. А известно ли вам, граф, что по случаю болезни генерала Ордене, заболевшего внезапно, к большой досаде императора, Компьенский дворец передан под охрану Лефевра, который занимает здесь теперь должность гофмаршала? Госпожа де Монтебелло состоит под началом моего мужа, и он отвечает за самовольное появление во дворце каждого лица, которое не было вызвано сюда. Нейперк, не захотите же вы заставить Лефевра выбирать между его дружбой к вам и долгом, ведь вы знаете, что он непреклонный человек.